«Есть два вида поражения», — продолжал Филипп. «Полная апатия и горечь. От второй я не спасся, а вы сумели избежать обеих. Мне, хорошо знакомому с борьбой за жизнь, ясно, чего стоит такая женщина, как вы. Это серьезная улыбка, ясные глаза, спокойная линия бровей, эти неутомимые честные руки, светлая гармония во всем, а внутри палящий огонь, радостный трепет борьбы, всегда, даже когда вы бываете побеждены. Ничего, мы еще повоюем. Неужели вы думаете, что такой человек, как я, не способен оценить такую женщину, как вы, а оценив, не пойдет на все, чтобы завоевать ее? Ривьер, вы мне нужны. Я хочу, чтобы вы были моей. Послушайте, я не стану вас обманывать, хотя и желаю вам добра. Я не ради вас, а ради себя хочу любить вас. И со мной вас ждут не радости, а скорее новые испытания. Вы не знаете моей жизни. Сядьте вот здесь подле меня, моя прекраснобровая». Она-то села на пол и подняла глаза на Филиппа. Он взял ее за руки и уже не выпускал их все время, пока говорил. «Я завоевал себе имя, успех. У меня есть деньги и то, что они могут дать. Но вы не знаете, как я всего этого добился. И как теперь удерживаю за собой. Я все вырывал силой, и силой удерживаю. Я совершил насилие над своей судьбой. Если верно, что есть судьба. Я пробился вопреки обстоятельствам и воле людей, и никогда я не умел, да и не хотел врачевать раны, нанесенные мною чужому самолюбию, не старался, чтобы люди простили мне мои удачи и растоптанные на ходу чужие интересы. Мои милейшие коллеги рассчитывали, что успех, наконец, подействует на меня как наркоз. Ничего подобного не случилось. Они чувствуют, что я человеком чужой. И сколько ни умасливай меня, не стану для них своим. Это потому, что я не могу забыть чудовищный обман и несправедливость, которую видел по ту сторону перегородки. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о лжи, царящей в нашем обществе. Лжи, которую каста интеллигенции всегда охраняла, как самый верный пес, вопреки всему тому, чего от нее ждут и что она сама себе приписывает. И стоит говорить о тех немногих ловкачах, которые, замкнувшись в башне своего искусства и теории, слывут за людей ничего не уважающих, но, выходя из своей башни, весьма вежливо снимают шляпу перед царящей в мире глупостью. А я же совершаю неслыханное безумие. Я не желаю с нею заигрывать. Я даже сейчас собираюсь в поход против некоторых священных обманов, которые тяжелым грузом ложатся на плечи и так уже согбенные нищетой и обрекают тысячи людей на безысходные муки. Меня, конечно, встретит лаем Цербер о трех пастях, имя которым лицемерная мораль, лицемерный патриотизм, религиозное ханжество, но об этом я вам расскажу потом. Меня тоже ждет поражение, я это знаю, но все-таки дерусь, потому что это нужно, еще потому что люблю радость и муки борьбы. Теперь вы понимаете, почему ваши слова в тот вечер были для меня вестью, которую сердце подает сердцу, а вы этого и не подозревали. Да, ваши слова были предназначены для меня, и я хочу, чтобы губы, которые их произнесли, тоже стали моими. Она-то подставила ему губы. Он ласково сжал ее щеки своими сильными руками. «Ривьер, вы мне нужны. Я не надеялся, что найду вас, а теперь вы моя. Я вас не выпущу. Держите крепко. Смотрите, как бы я от вас не ускользнула. А я знаю, чем вас привязать». Я предлагаю вам делить со мной мою трудную жизнь, опасность и борьбу с врагами. Да, вы меня знаете. Но как вы можете предлагать мне то, что отдали вашей Ноэме? Вы не имеете на это права. А на что оно ей? Она ни о чем таком и слышать не хочет. Она изгоняет из жизни правду, труд и страдания. Она-то молча посмотрела на Филиппа, и он прочел в ее глазах вопрос, который она не задала. «Вы... думаете, так зачем же на ней женился, да? Эта женщина всегда лжет. Да-да, в ней все ложь, от корней волос до кончиков ногтей. А самое главное, я ведь именно за это ее и взял. Я ее почти люблю за это. Когда ложь — это искусство, доведенное до совершенства, она стоит хорошего театра. Разве мы не знаем, что театр, что почти всякое искусство, лжет? Исключение составляют разве только несколько чудаков, которые смущают своим поведением собратьев по ремеслу, и те утверждают, что эти люди не художники, что они только портят марку и сбивают цену. Ну, а если в нашем обществе все ложь? Так мы вправе требовать, чтобы ложь была хотя бы приятна. Поэтому я предпочитаю жить и общаться с тем, кто лжет красиво, и меня не обмануть. Я все вижу. Прелести Ноэми так же поддельны, как ее чувства. Но подделка удалась. Она делает честь Ноэми. Я наслаждаюсь ею по вечерам, когда прихожу домой из своей живодерни, где вид и запах гнилого мяса оскорбляет глаз и отравляет дыхание. Ноэми...